Сладость желания. Люди живут желаниями, исполнением тех желаний, которые можно выполнить, и надежды на то, что невыполненные пока что желания тоже когда-нибудь или как можно скорее будут воплощены в жизнь, которая сразу же станет намного лучше и милее. Напряжение нереализованных желаний создает в людях и наполненность, и неудовлетворенность одновременно. Причем наполняются они мечтами и ожиданиями, а некоторая хроническая неудовлетворенность служит фоном, подчеркивающим необходимость хоть что-нибудь уже сделать для самих себя. Желания задают вектор действия, как сиюминутного, так и длительного, и потому, какие желания человеку удалось воплотить в реальность, он сам оценивает успешность собственной жизни. К тому же именно желания, точнее, возможность или необходимость их исполнения, привносят смысл в человеческую жизнь. Вот почему, собственно, избавляться от желаний людям не то чтобы не хочется, но подобное избавление порой выглядит для них как чистое, ничем не прикрытое самоубийство. Посмотрите на свою жизнь. Вся она есть плод ваших желаний, как выполненных, так и оставшихся неудовлетворенными. Вся сумма ваших представлений о своей успешности или, наоборот, об ущербности и несчастности не более чем следствие того, что у вас получилось сделать со своими желаниями. Кто-то успешно их контролирует в угоду представлениям о правильности и приличиях. Он, по сути, несчастен, но эго его – удовлетворено ощущением своей правильности и возможности осуждать других, неправильных. То есть одно его желание, питаемое идеей о правильном поведении и образе жизни, подчиняет себе другие, загоняя их в бессознательный ум и подавляя. При том, что у большинства современных людей умы наполнены идеями осуждения и представлениями о должном, ситуация противостояния одних желаний другим становится для них привычной и совсем неосознаваемой. Исполненное желание приносит вам радость, расслабление и некоторый покой. Оно, пусть и на время, если это привычное и повторяющееся желание, оставляет вас. Но, выполняя привычное желание, трудно пронаблюдать все эти стадии – напряжение, позыв, удовольствие при его выполнении, радость, успокоение. Здесь, чем сильнее желание и чем дольше вы идете к его исполнению, тем сильнее наблюдаются все эти эффекты. Неисполненное желание становится постоянным источником напряжения и тянет за собой эмоциональные и умственные реакции, которые сплошь негативны. Даже мечты, которые призваны смягчить давление нереализованных желаний, помогают лишь отчасти, превращаясь в средство для забытия, которое нужно принимать постоянно, чтобы несбывшееся не накатывало новыми приступами тоски и печали. Сколько людям не рассказывай о том, что желания являются причиной их страданий, столько они не смогут этого принять. Ведь именно желание приносит им радость и удовольствие. Несбывшиеся желания – частный случай. Зато сколько других желаний было исполнено, и какой хорошей стала от этого жизнь. Самый последний неудачник несет в своем сердце надежду на то, что однажды его желания сбудутся, и он наконец-то воспрянет, воспарив над миром и людьми. Так работает человеческий ум, и по-другому и быть не может. Ведь существование вне желаний он попросту не знает. Ум сам их формирует, сам строит планы по их воплощению и сам страдает, когда они остаются неисполненными. И чтобы начать избавляться от желаний, не подавляя их, а осознавая, ему нужно сначала захотеть этого, то есть создать новое желание, направленное против других желаний. В принципе, нет ничего сложного в том, чтобы направить ум против своих же детищ. Это делается на раз, методом внушения уму новой идеи, опровергающей прежние его установки. Так работает любая пропаганда, включая религиозную, которая распространяется через проповеди. Вам дают новую идею, приводя доводы, подтверждающие ее важность и истинность для вас и вообще всех людей доброй воли. Последнее особенно важно, потому что, принимая идею как истинную, вы должны ощущать себя примкнувшими к добру и правде. Новую идею всегда противопоставляют старой идее, показывая, насколько ужасны последствия ее применения на деле. Вы должны сделать выбор в пользу лучшего, более чистого, светлого и полезного во всех отношениях. И тогда вы начинаете хотеть соответствовать своей новой вере, отринув все, что отрицает она, и отказавшись от ряда желаний, признанных неправильными в свете нового знания. Тогда вы задвигаете их подальше и, конечно, подавляете. Иного решения данная ситуация обычно не предусматривает. Обращение к мистическому пути происходит из разных мотивов. Хуже всего мотив желания, хотя без него все равно никак не обойтись. Если вы хотели бы стать сильнее, умнее и дальновиднее, открыв себе, например, третий глаз, то мистический путь вам не нужен. Сколько об этом ни пиши, в поиск постоянно приходят люди, движимые банальнейшими эгоистическими желаниями. И сколько ни говори о том, что если в основе поиска лежит неудовлетворенность собой, то есть комплекс неполноценности, то в лучшем случае вы найдете его компенсацию и ничего больше. Но люди все равно надеются на разрешение проблемы самоотрицания неким чудесным или мистическим образом. Желание улучшить себя имеет столь земные мотивы, что оно закрывает саму возможность обратиться к Высшему. Потому что улучшение себя нужно только для того, чтобы лучше выживать среди людей, то есть стать более эффективным в борьбе за выживание, за свою долю благополучия. Истинный искатель не ищет улучшения себя, он ищет выхода за свои пределы и потому приходит к трансформации. Будда, давным-давно заявивший о том, что желания являются источником страданий, не призывал, однако, к тому, чтобы взять и от них отказаться. Он строил свою проповедь на описании бесконечной цепи перерождений, этаком хождении по кругу, в котором страдать приходится снова и снова. А цепь перерождений возникала из-за привязанностей, которые так или иначе были связаны с желаниями. Осознавая бренность и непостоянность всего сущего, человек может выйти за пределы привязанностей и всех миров перерождений, исчезнув в нирване и прервав цепь бесконечных и бессмысленных возвращений в сансару. Из этого несколько упрощенного описания видно, что Будда не призывал прямо бороться с желаниями. Он действовал тоньше, создавая в слушателях ощущение великой тоски и стремления к освобождению, то есть выхода за все возможные пределы. В таком подходе была явлена великая мудрость. Ведь люди совершенно не готовы просто взять и избавиться от своих желаний. Более того, большинство из них не смогут этого сделать, даже если очень сильно захотят. Жизнь в нисходящем потоке творения — это жизнь в желаниях. И пока вы в нем находитесь, иной альтернативы нет. Более того, все творение, по сути, есть воплощение желания Бога-Творца, который становится источником всего сущего и потока жизненной силы, дающего, помимо прочего, жизнь нашим желаниям тоже. В этом смысле пойти против желаний значит пойти против своей собственной жизни. Так, во всяком случае, это можно себе представить. Гурджиев любил говорить, что его ученики идут против Бога, имея в виду ситуацию, в которой человек начинает избавляться от желаний, идя против давления нисходящего потока творения. Но против здесь же парадоксальным образом и за, потому что, выходя из-под давления собственных желаний, человек становится способным к выполнению желаний Бога. Люди, не имеющие собственного опыта, но зато наполненные возвышенными представлениями и самомнением, склонны рассуждать на тему того, что все, что не происходит, уже происходит по воле Бога и не может быть у Бога каких-нибудь отдельных желаний, которые могут выполнять какие-то непонятные мистики. Все от Бога и все к Нему же. И волос не может упасть ни с чьей головы без его ведома. И если уж я родился набитым дураком, то такова его воля. А потому умнеть мне не нужно. Суждения больше говорят о том, кто рассуждает, чем о реальном положении дел в творении. А правда в том, что один уровень нашего личного бытия не подразумевает ничего, кроме пребывания в иллюзиях и хождения по кругу банальных желаний, а другой выводит нас к познанию желаний Бога и прямому участию в творении. И разрыв между этими двумя уровнями бытия содержит в себе большую половину пути, который проходят суфии. Нет большого практического смысла в том, чтобы проповедовать вредность желаний. Ничего хорошего из этого не получается. Людям уже внушали идеи о вреде желаний, сексуальных и прочих, и ни к чему, кроме разнообразных расстройств психики, возникавших на фоне их подавления, это не приводило. Желания не исчезнут только потому, что мы вдруг поверили в их вредность и захотели, чтобы их больше не было. Так это не работает. С желаниями, особенно подавленными, следует работать через принятие, иначе они так и останутся погребенными во тьме вашего внутреннего пространства. Примите все, что отрицали. Подойдите ко всем своим желаниям спокойно, без страха и истерики. В смысле страха люди являются загадочными существами. Они боятся остаться без желаний, но и желаний своих они боятся не меньше. Весь этот страх зиждется на неуверенности в себе, в будущем, в том, что случится, если вдруг желания реализуются или наоборот, возьмут и испарятся. Реализация большинства отложенных или подавленных желаний приведет к неизбежным переменам в вашей жизни, а этого большинство и боится по-настоящему. К тому же мысли об усилиях, которые нужно для этого приложить, тоже не несут нам никакой радости. Вот так и получается, что вы откладываете и откладываете в надежде, что что-нибудь произойдет само собой, без ваших усилий. Но происходит всегда одно и то же. Возможности упущены, ситуация стала хуже, а энергии поубавилось. Забавно видеть, как люди боятся потерять свои желания. Они страдают из-за них, но избавиться от них не решаются. Я наблюдаю подобные реакции у людей, пришедших к нам в обучение. Они в теории знают о том, насколько желания заслоняют их от восприятия высшего. Но все равно оказываются не готовыми к тому, чтобы набраться мужества и поработать с ними по-настоящему, до полного рассеивания энергии того или иного желания. Им кажется, что действуя так, они окажутся в жуткой космической пустоте самих себя – без воли, без силы и жизни. Но это всего лишь еще одна завеса ума, очередной морок тьмы нисходящего потока. Потому что мало избавиться от текущих нереализованных желаний. Главное – научиться не плодить новых, и этому приходится учиться на пути. Избавляясь от желаний, требующих длительного воплощения, на реализацию которых уйдут годы вашей жизни, вы сознательно отказываетесь от развития линий узора своей судьбы с ними связанных. Освобождаясь от идеалистических желаний вроде жажды справедливости и счастья для всех, вы становитесь способными воспринимать реальность адекватно. Но плодя новые желания или принимая на веру новые идеи, вы снова возвращаетесь в тот же круг, который тут же замкнется за вашей спиной. Позиция, в которой вы можете не плодить новые желания, проста и прозрачна. Нужно вкачивать новые порции жизненной энергии не в разные каналы желаний, а в один. Все мирские желания должны стать второстепенными по отношению к духовной цели. И тогда ваша жизнь начнет выстраиваться так, как вам нужно. Тогда вы будете избавляться от одних желаний, не заменяя их тут же другими, новее и краше. При этом энергия главного желания станет выше, и узор судьбы начнет выстраиваться соответствующим образом, ведя вас к выбранной цели. Когда напряжение нереализованных желаний и сопутствующих им эмоций спадет, вы станете более открытыми для влияний восходящего потока творения, и в вас начнет развиваться стремление, благодаря которому вы сможете двигаться не на силе главного желания, а на притяжении света. Главное – преодолеть страх пустоты, от которого вы пытаетесь убежать всю свою жизнь, попадая в западню привязанностей и зависимостей. Сладость желаний коварна, ведь она все время оборачивается болью. Есть разные варианты путей к Богу. Есть разные способы выхода за пределы. Нет ни одного, в котором не пришлось бы работать с желаниями, каким бы нелепым это утверждение ни казалось тем, кто их любит и ценит. Все попытки стать радостным, научившись воплощать свои желания магическими или прочими методами, ведут к накоплению скрытой или явной печали, потому что законы мира не изменить никому, даже Богу. Принять все как есть – вот ключ к решению проблемы. Жить необходимостями, не плодя желаний – вот принцип простой жизни, не отягощенной страданиями. Но принятие невозможно без избавления от желаний, а необходимости извращены ими. Искренний поиск всегда приводит к цели. Без взаимодействия с Богом можно потратить на попытки освобождения от них всю жизнь, так ничего и не добившись. Стремясь к познанию реальности Бога, стремясь к пониманию истины творения, вы получаете возможность служения, не бессознательного, ритуально предписанного, а настоящего, когда Господь откроет вам свою волю и сделает вас ее проводником. Он поможет вам выпутаться из пелены обусловленности и тьмы неведения, поведя вас к себе коротким путем, и откроет на нем свои чудеса. Но сначала все равно придется поработать с желаниями.